Глава 6. Амин Аль-Хаят. «И чем обязан столь дорогим гостям?» — поинтересовался с издевкой, сидя за рабочим столом своей резиденции. За окном простирался сад, куда я мог выйти прямо из кабинета. То, что я собирался сделать. Пока в мой кабинет не ввалились четверо альф – черного, серого, белого и пустынного кланов. И если присутствие Верховного не удивляло, то вот остальных... Нет, почему племянник здесь ясно как день? Александра Аль-Азиза, явно его пара по совместительству сестра Мириам, попросила поприсутствовать. Но вот Карл Белов и Роман Рязанов, соответственно, главы Белого и Серого кланов, неожиданное явление. «Моя племянница Мириам Удвайр пропала 3 недели назад», – заговорил первым вожак Белых Волков. «И ты чуть ли не единственная из всех, у кого есть на это возможность и мотив, а также отсутствие совести», – прошел без приглашения, нагло развалившись в гостевом кресле, уставившись на меня в ожидании реакции. Что он ожидал увидеть, уж не знаю, но я разве что брови приподнял в мнимом удивлении. В конце концов, ожидал, что на меня рано или поздно подумают. Я ведь и не думал скрывать свой интерес к девушке ни от кого на последнем собрании в Лондоне по поводу смены власти в огненном клане. «Ты же сам сказал, у него совести нет», – отметил Роман Рязанов, лениво располагаясь напротив альфы Белого клана. «Он не сознается», – сцепил пальцы в замок, с хрустом потянув те. Странно, что Удвайр молчал. Стоял и прожигал ненавидящим взглядом, явно сдерживая инстинктивное желание выбить из меня правду силой. И интересно, что останавливало? Явно не тот факт, что Рязанов с Беловым намеренно расположились между нами, а Александр остался стоять за его спиной. «Да было бы в чем сознаваться», – усмехнулся я, откидываясь на спинку кресла. «Выпивка? Еда?» «Девочек не предлагаю, ввиду вашей полной занятости», – проявил гостеприимство. Альфа серого клана на это окинул меня снисходительной усмешкой. «Девочек своих тебе вообще лучше подальше убрать», – проговорил уже мрачно, выдержав значительную паузу. «Не думаю, что их психике будет полезно видеть все то, что будет дальше», – оскалился. А через короткую паузу добавил в великодушном пояснении. «Я про обыск». Вот тут я посмотрел на Романа по-новому. Показалось, или он действительно решил меня предупредить. С чего бы вдруг? С учетом, что сам же нас с Верховным истравил в Лондоне на фоне моего интереса к Мире. То есть сразу вот так, без прелюдий, вынес вердикт всем намекам. Впрочем, так даже лучше. «Откуда желаете начать, осмотр?» Поднялся со своего места. «Да мы как-нибудь сами разберемся». Тоже поднялся на ноги альфа Белого клана. «Здесь, на территории остальных твоих владений, он начнется через...» Глянул на наручные часы. «Минуту примерно. Поэтому здесь я», — хмыкнула Аль-Азиз. «Побуду гидом». «Надо же, какие все инициативные. Когда не надо, буду благодарен», — ответил Надиле, кивнув. Проводил всех четверых прищуренным взглядом, одарив не менее прищуренным пришедшего вместо них Бету черного клана Айомхера. «Впрочем, пусть смотрит, не жалко». Кивнул ему в качестве приветствия и переключил на ноутбуке рабочую программу на программу видеонаблюдения, следя за тем, как гости переходят из одной комнаты в другую, спускаются на подвальный уровень в поисках их пропажи. Конечно, ничего они не нашли. Ни через час, ни через два. Так и вернулись обратно в мой кабинет ни с чем. «Все или еще что-то интересует?» – уточнил я вполне себе вежливо у Удвайра. «Твоя тюрьма!» – потребовал он рычаще, нисколько не проникнувшись моим поведением. «Что ж, этого я тоже ожидал. И все же от издевки не удержался». «Серьезно, Иен? В моей тюрьме? Считаешь, я бы действительно мог запереть красивую девушку в таком мрачном месте?» Вот только ответил не тот, к кому обращался. «Нет, что ты. Мы шутим, расслабься», — отозвался напоказ любезно Кайл. «Нам же заняться больше нечем, чем верить тебе на слово», — добавил хмуро, требовательно уставившись на Рязанова. Тот болезненно поморщился. «С учетом, что я ее проектировал и строил, его помощи не нужна особо», — сознался нехотя. «Но я же соглашение о неразглашении подписал. И там весьма внушительные санкции за нарушение, так что...» — развел руками альфа серого клана. «Пусть сам показывает». Нагло перевел стрелки на меня. «Ему же все равно нечего скрывать», — добавился с нисходительной издевкой. «В том, что этот оборотень явно ведет свою игру, уверился как никогда. Покажу? Почему же не показать? Когда желаете произвести осмотр? Сейчас или утром?» — покосился в окно, за которым алел закат. «Вчера!» — хмыкнул Кайл. «Когда-нибудь спешка тебя погубит, Белов. Покачал я головой на это, поднимаясь из-за стола и первым направился на выход. С учетом многочисленного сопровождения моих гостей, собственная охрана перешла в ждущий режим, готовая атаковать чужаков по первому же приказу. Вот и в тюрьму меня провожало не две машины, как обычно, а целых четыре. Но их всех я оставил ждать у входа, а внутрь пропустил лишь четырех альф. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь заблудился, отстав. Поясник для них, спускаясь на первый уровень внешнего кольца, расположенного ближе всего к поверхности. Сама тюрьма являлась 3D-лабиринтом с тайными ходами и дополнительными камерами в них. «Ищите на здоровье», – махнул рукой в сторону уходящего вперед коридора, отдавая Удвайеру карту, чтоб точно не заблудились. «А я пока тут с тобой побуду, чтобы уж наверняка без всяческих сюрпризов». Задержался около меня Рязанов и не думая продолжать путь вместе со всеми. Я на это только плечами пожал в мнимом безразличии. Но как только его сосед по российской территории с моим племянником и Верховным отошли на достаточное расстояние, задал волнующий меня вопрос. «Ты что задумал, Рязанов? Поспорил со своей парой, как быстро тебе удастся достигнуть своей цели? И удастся ли?» Безразлично пожал плечами Роман, сцепив руки в замок за спиной. «Ты ведь не успел предупредить ту часть охраны, что в изоляции?» Добавил уже задумчиво, склонив голову чуть в бок. «Когда учуют кипиш, не ошибутся ли?» Слегка прищурился. «Тогда, может, и Йену удастся найти то, зачем он сюда прибыл». «То есть правда веришь, что я причастен к похищению дочери самого Верховного?» Улыбнулся, одарив оборотня насмешливым взглядом. В ответ меня одарили такой же насмешкой. «На данный момент я верю в то, что едва ли Иену Двайер останется относительно стабильным, если это не прекратится. Максимум еще неделя, Аль-Хаят», – прозвучало вопреки всей видимости жестким тоном. «И что с того? Меня это должно волновать? На данный момент меня больше интересует твоя истинная цель участия во всем этом балагане. Иногда Аврора бывает убедительной», – усмехнулся Серый Волк, припомнив свою пару, «как и ее дар эмпата». «Все удивляюсь, как она вообще еще не сделала из тебя подкаблучника», – отзеркалил я его эмоции. «Иногда быть подкаблучником не так уж и плохо, поверю на слово. А вот испытывать на себе – увольте. Никогда не стремился к парности и избегал привязанностей. И не собираюсь изменять своим привычкам. Впрочем, с такой волчицей грех им не быть, согласен». Не удержался от привычной подколки. Ответом мне послужило тихое рычание и всплеск силы Альфы. Улыбка расплылась на моих губах против воли. Нравилось мне его выводить, что поделаешь. «Когда-нибудь тебя кто-нибудь кастрирует с таким-то жизненным подходом?» Вернул мне любезность оборотень, как только справился с инстинктами. «Ради твоей пары не страшно и кастрацию пережить», – улыбнулся еще шире. «Еще парочка таких фраз, и на скорой практике убедишься, реально ли не все так уж и страшно», – оскалился Альфа Серых Волков. И я все-таки рассмеялся. «Какой ты сегодня нервный. Отсутствие пары сказывается», – посочувствовал. «Так надо было ее с собой брать. Зато ты, смотрю, само спокойствие. Твоя самоуверенность тебя и погубит», – не проникся на этот раз Рязанов. «Моя, как ты говоришь, самоуверенность основана на 400-летней практике», – парировал. «И я никогда не рискую, будучи неуверенным в собственных возможностях». «Да», – фальшиво удивился Рязанов. «Это и называется самоуверенность, Аль-Хаят. Самоуверенность или нет, но в итоге я все равно прав. Недавнее поведение и признание Мириам это подтверждают лучше всего. Все же занятно выходит. Кто бы мог подумать, что девочка уже давно во мне заинтересована. Странно, что я упустил этот факт в ее 19 лет. Хотя у меня голова в те дни была забита иным. Казнью одного слетевшего с катушек оборотня из бурого клана и последующим его побегом наравне с похищением Авроры. А после мы с Мириам и не виделись больше. До недавнего времени. В любом случае, мне это только на руку.